Глава 23. Ночь безлунна. Единственное, что освещает темные волны, — слабое мерцание завесы. У меня перехватывает дыхание, когда я смотрю на клубящийся над морем туман. Он стелется по волнам, пока мы покачиваемся в маленькой весельной лодке. Мы пересели из парусника в это суденышко, чтобы незаметно подобраться к барьеру Фейри. Соленая морось оседает на лицо. Магическая завеса жужжит и покалывает кожу. Это уже моя пятая миссия, но мы впервые путешествуем по воде, и я не уверена, что полностью готова к такому. Тьма окутывает нас. К радости Рафаэля, Вивиан и Фрейи. Но отсутствие горизонта вызывает у меня приступ морской болезни. А еще я ломаю голову, не скрывается ли под чернильной водой морской змей. Мистический туман стелется по волнам. А когда мы подходим ближе, я могу разглядеть какие-то завитки над поверхностью. Они погружаются в глубину до самого дна. Я снова чувствую приступ морской болезни и пытаюсь подавить тошноту. Поднимаю глаза, пытаясь разглядеть что-нибудь похожее на горизонт, и останавливаю взгляд на широкой спине Рафаэля. Он и Вивиан гребут, а Фрейя направляет их, устроившись на носу лодки. Рафаэль поворачивается ко мне. «Готова, Ния?» Я едва слышу его голос из-за жужжания завесы. «Да», — вру я. Сосредотачиваюсь, подавляя тошноту и отгоняя страхи, воспоминания о губах Рафаэля на своих губах и ощущение дискомфорта от деревянного сиденья, на котором я провела несколько часов. Вдыхая морской воздух, погружаюсь в себя. На несколько секунд кажется, что я снова в кабинете Рафаэля, а передо мной тренировочная завеса. Две мои силы сливаются воедино, кроваво-красная и бледно-фиолетовая. Я концентрируюсь на красной, медленной и глубокой, магии, которая может провести нас сквозь барьер. Глубоко вздохнув, представляю ее как алого хищного зверя, пожирающего фиолетового. Жужжание вокруг стихает. «Сейчас», — хрипло говорю я. Рафаэль и Вивиан изо всех сил налегают на весла. Обычно, как только я выключаю завесу, все мчатся сквозь нее на полной скорости, прежде чем я теряю концентрацию. Но сейчас так не получится. Как бы быстро ни гребли Рафаэль и Вивиан, все равно кажется, что мы движемся со скоростью улитки. Волны и течения сносят лодку то влево, то вправо. Я стискиваю зубы, заставляя себя отрешиться от всего, кроме медленно пульсирующей магии, клубящейся в груди. Нос лодки погружается в пелену. Туман окутывает нас. Я даже не вижу своих спутников. Слышны только удары весел о воду. Каждый раз, когда весло погружается в море, вокруг возникают вспышки биолюминесцентного света и расходятся по спирали мерцающими подводными течениями. Наконец мы пробиваемся сквозь туман и оказываемся по ту сторону барьера. Теперь можно немного расслабиться. Магическое жужжание возвращается. По коже мгновенно пробегает озноб. Ночью в сырой лодке куда холоднее, чем в кабинете Рафаэля. Зубы стучат, воздух обжигает лицо. Я запахиваюсь в меховую шубку, но холод пробирает до костей. Как пронизывающий зимний ветер забирает все мое тепло до последней капли. Я кутаюсь с несчастным видом и дрожу. Закрыв глаза, представляю камин в библиотеке Талиесина и золотистый свет, переливающийся в уютных уголках для чтения. Фрейя испускает долгий вздох, и я понимаю, что все это время она сдерживалась. Нелегко осознавать, что твоя жизнь в руках бестолкового новичка. Вдалеке видны огни замка на острове Джерси. Острова долгая кровавая история. Сначала им правили друиды, пока не вторглись римляне. Затем вторжение норманнов, Столетняя война, осада во время Английской революции, оккупация нацистами и, наконец, завоевание империи Фейри. После десятилетий независимости остров превратился в песочницу для ужасного принца из дома Морганы. Сегодня Джерси правит принц Талан, ловец снов. Он захватил древний замок и переделал на свой лад, переименовав его в Шато де Реф, замок грез. Дворец для гедонистов на морском побережье. Здесь богатые, могущественные фейри могут найти все, что душе угодно, при условии, что воздают принцу должное. Под его управлением Шато де Реф превратился в огромный высокий дворец для любителей удовольствий и романтиков. «Итак», — говорит Рафаэль, — «давайте еще раз все повторим». На самом деле в этом нет необходимости. Готовясь к миссии, мы всегда тщательно сверяли легенды, зазубривали наизусть планы, часами изучали карты. Но таков метод Рафаэля — напомнить, что мы выполняем задание вместе, и у каждого своя роль. И на этот раз я тоже участвую. Поскольку я не могу ждать остальных у завесы посреди моря, лучший выход — присоединиться к ним, несмотря на возражение Рафаэля. «Я Мэйбл де Ларю», — представляется Фрейя. «Человек, горничная в Шато де Реф. Меня наняли, потому что сегодня вечером три горничные внезапно заболели желудочным гриппом». Об этой предполагаемой болезни сообщил наш источник, полуфейри, которая жила в Джерси и работала в Камелоте. «Как только я получу сигнал», — продолжает Фрейя, «то приду в покои принца сделать уборку и поискать карты». Согласно нашей информации, король Оберон недавно решил, что его сын должен активнее участвовать в руководстве армией фейри. Он передал принцу карту, где отмечены действующие военные базы фейри на оккупированных территориях. Для нас это бесценная информация. Как только мы завладеем картой, наши агенты смогут проникать на эти базы и устраивать диверсии, нанося урон войскам короля. На их восстановление уйдут годы, даже десятилетия. Но у Рафаэля в этой миссии есть личный мотив. Он годами разыскивал сведения о сестре, собирая обрывки слухов, кусочки информации. И благодаря собранным по крупицам сведениям, теперь уверен, что сестра еще жива, а ее тюрьма отмечена на одной из карт. «Я Элизабет Фалези», — говорит Вивиан. «Фейри, новенькая в кабаре Дворца Удовольствий. Искрометное представление с двумя крылатыми змеями и хрустальным шаром, с которым я исполняю всякие непристойные штучки. Поскольку я новенькая, то, к сожалению, ошиблась, пока искала костюмерную, и попала в хранилище. Если карт нет в покоях принца, мы найдем их там». Рафаэль выгибает бровь. «Я лорд Агравейн Лайонерс, скучающий фейри-аристократ на отдыхе. Приехал из Брасилианда. Я буду посредником. Займусь непредвиденными ситуациями». Я сглатываю, пытаясь подавить рвотный позыв. Жаль, что мы еще не достигли суши, но мне хотя бы стало теплее. «А я леди Игрейна Лайонерс, не менее скучающая жена Агравейна. Мечтаю увидеть оргии в замке. Муж вечно смотрит налево и не удовлетворяет меня. Я пойду в кабаре и с удовольствием взгляну на наследного принца, который славится своим сексуальным аппетитом. На самом деле я буду следить за его свитой, дабы убедиться, что они никуда не денутся во время обыска в покоях принца». «Тихо», — шепчет Вивиан, — «мы близко». Весла ритмично ударяют по волнам. Я поворачиваюсь и вижу на скале замок. Он нависает над рядами прибрежных высоких деревянных строений. Вокруг нас покачиваются парусники. Я не отрываю взгляд от дворца. Замок простоял здесь 8 столетий, но оригинал наверняка был совсем не похож на это новое магическое творение. Замок сияет, как звезда в ночном небе. Серебристый свет отражается от высоких стен, окрашивая волны белым. Жемчужные шпили тянутся высоко, к самой луне, по светлым каменным стенам вьются виноградные лозы. Изнутри доносится тихая музыка, плывущая по морскому воздуху. Я облизываю соленые губы, пока мы приближаемся к пустому причалу. У меня скручивает желудок. Эта миссия чрезвычайно, безумно опасна. Рафаэль обещал быть рядом. Отсюда и легенда, что он мой муж. Будем надеяться, что все мы выберемся отсюда в здравом уме. Наши преподаватели не разрешают нам даже произносить имя принца. Нас учили не думать о нем. Иначе злобный принц может присниться, ворваться в ваши кошмары и разрушить вашу жизнь. Похоже, и во сне, и в реальной жизни. Он специалист по пыткам, виртуоз боли. Мы плавно подплываем к деревянному причалу, который выдается в море. Я плотнее запахиваю шубку. В голове мелькают возможные варианты. Что если наш источник ошибся? Что если солдаты Фейри засекли нашу лодочку и прямо сейчас поджидают в засаде? Что если... Идем. Рафаэль спрыгивает с лодки и привязывает ее. За ним вылезает Фрейя, следом Вивиан. Я последняя. Под шубкой на мне практически ничего. Только серебристый шелковый шифон и стринги. Видимо, именно в таком наряде аристократка-домохозяйка Фейри отправилась бы в Шато де Реф. Я не хочу снимать шубку, но понимаю, что это невозможно. Леди Игрейни Лайонерс абсолютно наплевать, если кто-то будет пялиться на ее обнаженные соски или задницу. С сожалением, я бросаю шубку в лодку. Скрещиваю руки на груди, поворачиваюсь к агентам. На Рафаэле свежая рубашка и жилет. Такая одежда хоть как-то защищает от морского воздуха и позволяет спрятать кое-какое оружие. В этом отношении у шпионов мужчин реальное преимущество. На Фрейе черно-белая униформа горничной Шато де Реф. Мини-юбка, облегающий черный топ и больше ничего. А платье для кабаре на Вивиан? Сеточка могла быть не столь откровенной. Несмотря на все наставления Вивиан во время занятий, сегодня вечером в ее трусиках совершенно точно нет никаких ножей. У Рафаэля в руках что-то напоминающее белый пакет для прачечной, набитый снаряжением и оружием. Он отдает его Фрейе и шепчет: «Готовы?» Нас не должны видеть вместе. Фрейя идет первой по длинной каменной лестнице, которая зигзагами поднимается по скалистому склону. На полпути на лестнице есть площадка с темными арками, вход в замок для прислуги. Там Фрейю и Вивиан впустит наш связной. Вивиан оборачивается, кивает и поднимается по лестнице вслед за Фрейей. Я бросаю взгляд на замок. Нервы на пределе. Камни и остроконечные шпили сверкают, как серебристо-голубые лезвия на фоне ночного неба. Рафаэль оглядывается на меня, пытаясь оценить, как я себя чувствую. Он нервничал из-за моего участия в миссии и боялся, что я все провалю. Если нас поймают в замке, то будут медленно садистски пытать, пока мы не выдадим всю важную информацию, которая превратит Ми-13 в руины. И все это под злобным пристальным надзором принца Талана. В гробовом молчании мы начинаем подъем по лестнице, все выше и выше по скалистому склону, с которого открывается вид на море. Путь освещают факелы на выветрившихся каменных площадках. Свет и тени кружатся на лестнице в призрачном танце, Музыка из замка сплетается с плеском разбивающихся о берег волн. Мы минуем темные арки в скале, за которыми уже скрылись Фрейя и Вивиан, и продолжаем путь к парадному входу для гостей. Поднимаемся. Морской ветер обдувает, обжигает кожу. В этом платье я чувствую себя почти голой. «Все в порядке?» — тихо интересуется Рафаэль. «Даже если это не так», — шепчу я в ответ. «Уже поздно спрашивать». «Выглядишь напряженной». Я сосредотачиваюсь на том, чтобы расслабить челюсти. Именно они, по словам Рафаэля, выдают волнение. Лестница приводит нас наверх, где в высокие каменные стены врезаны кованые серебряные ворота. За ними раскинулся освещенный дворцовыми огнями сад с ипомеями, черными розами, какими-то кроваво-красными цветами, морозниками. Над ними высятся башни из светлого камня, испещренные узкими, радушно сияющими окнами. Я смотрю на это великолепие и делаю медленный выдох. Если все идет по плану, мы в списке приглашенных. Рафаэль звонит в колокольчик у ворот. Через несколько секунд возникает стражник в церемониальных доспехах. «Да, чем могу помочь?» «Лорд Агравейна Лайонерс и леди Игрейна Лайонерс из Брасилианда нас ожидают». В голосе Рафаэля слышатся скучающие нотки из-за того, что приходится вести столь приземленную беседу. Он достает из кармана два кремовых приглашения с серебряным тиснением. «Вот». Приходится немного подождать, пока стражник проверит приглашение. Свежий ветерок пощипывает кожу. Сладкий аромат ипомей смешивается с запахом соленой морской воды. Наконец, страж распахивает ворота, и мы оказываемся внутри. Сердце бешено колотится, когда мы входим в сад. Под ногами хрустит гравийная дорожка, ведущая к дверям замка. Райт тщательно вбил нам в головы кучу способов фейри-пыток. Некоторые включают в себя сверление в буквальном смысле. И теперь я задумываюсь, не оказал ли он медвежью услугу. Мне трудно ясно мыслить из-за ужаса, пронизывающего до самых костей, и это может обернуться чудовищными последствиями. Пересекаем сад и подходим к входной дубовой двери с острой аркой наверху, высотой не меньше 20 футов. Прежде чем отправиться на задание, мы заучили наизусть все, что можно. Я примерно представляла себе план места, но не представляла его масштабы. Дверь перед нами распахивается. На пороге появляется Фейри Дворецкий с зализанными назад темными волосами. На нем черный бархатный камзол, на поясе меч. Он бросает на меня презрительный взгляд. «Ваше приглашение». Рафаэль снова протягивает их. Дворецкий жестом предлагает войти, и я, не поблагодарив, прохожу мимо. Лорд и леди Лайонерс не опустятся до разговоров с прислугой. Взявшись за руки, мы медленно идем по освещенному канделябрами каменному коридору на звуки музыки. Мощная аура Рафаэля, его спокойствие вселяют уверенность. Его теплая крепкая ладонь обхватывает мою. Может, леди Игрейна Лайонерс и разочаровалась в муже, но я ощущаю сильное магнетическое притяжение к Рафаэлю. Воздух наполнен ароматом ночного цветущего жасмина. Наконец, мы добираемся до большого зала. Пульс учащается при виде сияющей сцены. Перед нами фейри-кабаре.